Глава третья. Компромиссное положение. Есть способ задушить противника без физического контакта. В начале поединка каждый боец считает себя технически более оснащенным, что создает иллюзию возможности использовать любые приемы. Однако по ходу боя некоторые техники становятся недоступными из-за защитных способностей противника. Тот, кто один за другим нейтрализует приемы соперника, как бы душит его, загоняет в темноту, не оставляя возможности двигаться дальше. Раздел 3. Сороковая техника кодекса боя. Мюррей Пирсон брел по Маркс-Пар-Роу. В подземье началась красная смена, и уборщики Гранты уже сметали в кучке вчерашний мусор. Он откусил от буханки черствого хлеба, но, поднявшись в желудке, хорбил баба, предостерег от попыток поесть. Мюррей бросил корку следующему за ним по пятам облезлому псу. В уже открывшихся пещерообразных барах под орущими лайтбордами собирались сборщики выпить и перекусить перед выездом на полевые работы в степь. Он миновал несколько втиснутых в эту унылую улицу храмов наслаждений, привлекающих к себе густым медовым запахом. Из темных углов полуразрушенных жилых комплексов выглядывали наркоманы, воры-карманники и просто бандиты. Мюррей чувствовал на себе жадные взгляды. Решив, вероятно, что идущий по улице здоровяк не станет легкой добычей, крысы снова забились в свои щели. Совсем недавно он сам был среди этих крыс, шатался по грязным улицам в поисках выпивки и забытья. Пнув бродячую собаку, уже несколько раз цапнувшую его за пятки, Мюррей вступил в квартал латочников и как будто попал в джунгли, наполненные пронзительными каркающими голосами торговцев и резкими запахами жарящегося искусственного мяса. С Маркс-Пар-Роу он свернул на хлипкий мостик с прогибающимися под его весом досками, из которых торчали гвозди. Под мостиком лениво шумел поток сточных вод. В освещенной спектральным светом галереи подремывал в кресле пузатый охранник. Заметив Мюррея, он вскинулся. «Ослеп, дуралей старый!» Он указал на неоновую вывеску у себя над головой. «Время работы с зеленой по темную смену. Сейчас закрыто. Поединков нет, ставки не принимаются». «Я знаю, что закрыто. И пришел не бои смотреть. Мне надо встретиться с твоим боссом». «Вот как?» Мерк поднялся и окинул Мюррея изучающим взглядом. «Только вот босс сказал мне, что никаких встреч в эту красную смену у него нет, и чтобы его не беспокоили». Гривар был немного моложе Мюррея и весил порядка 250 фунтов. Довольно сильный, несмотря на брюшко. Бить он, похоже, предпочитал с левой ноги. Подбородок крепкий. И все же больше, чем на минуту, его, наверное, не хватит. Мюррей знал, что одержит вверх, уложит этого охранника и пройдет дальше. Но там, скорее всего, будут и другие громилы. «Как насчет того, чтобы сходить к боссу и спросить, не согласится ли он встретиться со старым другом?» Мюррей достал кусочек оникса и бросил Мерку. Тот попробовал его на зуб и кивнул. «Кто спрашивает?» «Мюррей Пирсон». Глаза охранника слегка расширились, но он быстро справился с удивлением. Даже теперь, спустя десятилетия, имя Мюррея отдавалось эхом в глуби. «Подожди здесь!» — буркнул охранник и направился к лестнице. Мюррей ждал, переминаясь с ноги на ногу, и изо всех сил стараясь удержать в узде и хор Билбаба. Откуда-то снизу просачивался запах неочищенных сточных вод. Спустившись по этой лестнице несколько лет назад, он увидел мальчишек, сражающихся в круге, чтобы выжить, услышал насмешки пьяной публики и проклятия наставников. Тогда он вышел, держа Сега на руках. Возвратившийся Мерк кивнул Мюррею и жестом позвал за собой. На этот раз здесь было тихо. Охранник привел Мюррея в одну из задних комнат, оказавшуюся причудливо обставленным кабинетом. Талу практически не изменился с их последней встречи. На скуластом, рябом, с тяжелым подбородком лице застыла надменная улыбка. «Вот уж кого никак не ожидал увидеть здесь в красную смену, так это Мюррея Пирсона!» Талу указал гостю на украшенное резьбой кресло. Мюррей неохотно сел. «Я никогда не получал удовольствия от встречи с тобой, Талу. Но иногда приходится идти туда, куда ведет дерьмовая дорожка». «Начало не самое любезное, Пирсон. Если исходить из того, что тебе действительно нужно что-то от меня», — сказал толстяк. «Не думаешь, что иногда выгодно быть повежливее?» Общаясь с администрацией цитадели в Верхнем мире и людьми вроде Каллена Олбрайта, Мюррей научился забывать о таком понятии, как самолюбие. «Не каждый бой тот, которого ты ждешь». «Извини, последние месяцы были не самые легкие». «Я так и слышал», — Талу окинул Мюррея оценивающим взглядом. «Мои люди в клубе донесли, что ты вернулся. Вообще-то я ждал тебя раньше, учитывая наше общее прошлое». Мюррей стиснул зубы, чтобы не зарычать. Талу вынудил его выйти на арену, назначив ценой свободы Сега победу в поединке. Мюррей победил драгуна в Лампае на глазах у тысяч зрителей. Вспомнив тот бой, он рассеянно потер пустую глазницу. Талу рассмеялся, и его щеки задрожали, как желе. «Ты всегда застревал в прошлом. Драгун лишил тебя глаза, но ты ведь победил, да? Могучий Мюррей Пирсон вернулся на арену через два десятка лет после того, как оставил ее навсегда. Ты сражался на переполненном Лампае. Великолепное зрелище. Хотя драгун был моим бойцом, я поставил и на тебя. Не знал? Не знал, что я верил в тебя, Пирсон?» Мюррей не ответил. Да в этом и не было необходимости. Талу, как обычно, довольствовался звучанием собственного голоса. «Ты получил своего мальчишку, правильно? Того с золотом в глазах. Слышал, ты забрал его в Верхний мир, в лицей. Слышал, что он отлично прошел испытание и стал лучшим в своем классе. Ты получил все, что хотел. Так отчего этот кислый вид? Почему хотя бы иногда не позволяешь себе побыть довольным?» «Я здесь не для того, чтобы предаваться воспоминаниям», — сказал Мюррей. «И я знаю, что ты послал головорезов, Фармос, беспокоить моих друзей. Так что давай покончим с этим дерьмом». «Как скажешь, Пирсон!» — Талу пожал плечами и отправил в рот жевательную резинку. «Я следил за успехами твоего мальчика, потому что эта информация ценна для некоторых заинтересованных сторон. Знание такого рода вещей — мой путь к выживанию здесь. Но зачем ты вернулся вглубь? Надеюсь, не для того, чтобы напиваться в стельку и спать в луже собственной мочи, как делал последние месяцы?» «Я дал Сега обещание», — ответил Мюррей. «Сказал, что найду его младшего брата Сэма. Парень тоже вырос в трубе, как Сега, и я подозреваю, что он все еще там. Прожил всю жизнь в фальшивом мире, созданном смотрящими». «Да, я слышал о колыбели», — сказал Талу. «Но все-таки фальшивый мир. А вот мои источники говорят, что мир, создаваемый колыбелью, так же реален, как и любой другой. Посмотри на наркоманов на улицах. Их разум затуманен кливерами. Посмотри на завсегдатаев домов куртизанок, одурманенных ароматами. Посмотри на пьяниц, которые, спотыкаясь, выходят из баров. Они допиваются, чтобы забыть прошлое». Талу задумчиво глядел на Мюррея. «Так что, разве их миры фальшивые? Разве колыбель не так же реальна, как их туманные представления о реальности?» «Я здесь не для того, чтобы философствовать с тобой, Талу». В животе у Мюррея снова забурлил и хорбил баба. «Мне нужна информация о том, где можно найти Сэма». Челюсти Талу задвигались быстрее. «Ты же знаешь, что даже у такого человека, как я, с моими широкими связями есть ограничения. В мире существуют силы, которые, если я произнесу неосторожные слова, могут поставить под угрозу мои деловые интересы. И тогда все, над чем я работал, все, что строил, рухнет. Разозлить их равносильно самоубийству». «Ты должен что-то знать», — сказал Мюррей. Он не стыдился того, что говорил и что думал о нем Талу. «Хоть что-то. Скажи, где я могу его найти?» Некоторое время Талу молчал, не сводя с Мюррея пристального взгляда. Потом кивнул. «Я не испытываю к тебе неприязни, Пирсон. Более того, как я уже говорил, вижу в тебе родственную душу». Мюррей вздохнул, готовясь слушать. Талу любил поговорить. «Знаю. Ты считаешь меня слабаком. Я рос не так, как другие гривары. Я не обладал физическими способностями, которые позволили бы мне сражаться, идти по пути, предначертанному для нашего вида. Из-за этого я столкнулся с гневом всего мира. Мои родители, братья и сестры, другие дети, все они стали моими мучителями и превратили мою жизнь в сущий ад. Они говорили, что я не создан для этого мира, что я должен покончить с собой, чтобы им не пришлось кормить лишний род». В полутемных нишах комнаты замигал спектральный свет. «Но я нашел свое место в этом мире, Пирсон. Не так легко, как ты, которому искать-то его не пришлось. А вот я прокладывал себе путь через грязь, уничтожая тех, кто вставал на пути». Талу встал и, залюбовавшись одной из фарфоровых статуэток на полке, вытер ее кусочком ткани, который извлек из складок своего пышного одеяния. «Я вижу, что ты лежишь в грязи, Пирсон. Вижу, что ты пытаешься выбраться, и поэтому помогу тебе. Но, конечно, тебе придется заплатить». Мюррей знал, что у Талу всегда и на все есть цена. Достав битком набитый кошелек, он бросил его на стол. Талу взглянул на раскрывшийся кошелек и рассмеялся. «Ох, Пирсон, этих денег мне не хватило бы и на один день. Содержание моей берлоги обходится недешево. Неужели думаешь, что я стану рисковать моим бизнесом, моей жизнью, моей репутацией ради такой мелочи?» «У нас это уже было», — прорычал Мюррей. «Если думаешь, что я снова выйду драться за тебя в каком-нибудь шоу...» «Нет, нет», — сказал Талу. «Твое возвращение в Лампай не принесло бы мне никакой выгоды. После того боя мир изменился. Многие из тех, кто в иных обстоятельствах стояли бы во главе национальных сил, идут сражаться вглубь. Они бегут от надвигающейся войны, не желая присоединиться к потоку. Так что даже появление в Лампае могучего Мюррея Пирсона отозвалось бы в этих пещерах не более чем шепотом». «Что же тебе нужно тогда?» — спросил Мюррей. «Кроме вот этих денег и кулаков у меня ничего нет». «Ты прав», — согласился Талу. «Это все, что у тебя есть. И я действительно могу воспользоваться твоими кулаками, как ты говоришь. Хотя и не на арене. В другом месте». «Хочешь, чтобы я стал одним из твоих мерков?» Мюррей повысил голос. «Да ты совсем ушел во тьму, если думаешь, что я опущусь так низко». «Тебе напомнить, где ты был совсем недавно?» Не переставая жевать, Талу вытер с губ слюну. «Называй это как хочешь. Мерк, гривар по найму, платный громила». «Нет», — решительно ответил Мюррей. «Я не стану выколачивать долги из бедолаг в темных переулках, как другие твои головорезы». «Я имел в виду кое-что более специфическое. То, что больше подходит человеку с твоими навыками. А самое главное, то, что полностью совпадает с твоими собственными целями. Похоже, у духов все-таки сложился план, соответствующий и твоим, и моим потребностям». «О чем ты?» — спросил Мюррей. «Дело вот какое. До меня дошли слухи, что первая партия мальчишек из колыбели, которую заказывала цитадель, оказалась бракованной из-за того, что исходный код смотрящих содержал ошибку. Партия подлежала уничтожению». «Я в курсе», — сказал Мюррей. «Значит, у тебя есть собственные источники. Но знаешь ли ты, что стало с этими детьми? С теми, кто подвергся экспериментам, как младший брат Сего?» «Расскажи». Мюррей хлопнул ладонью по столу. «Они не мертвы», — сказал Талу. «Хотя цитадель с радостью уничтожила бы их. Здесь, в глуби, есть силы более меркантильные. Некоторые все же сочли неудавшихся детей колыбели ценным приобретением». Мюррей облегченно вздохнул. «Их кто-то купил? Кто-то из цитадели?» «Да, здесь все имеет цену». «Кто?» «Ну, если скажу, я ведь больше тебе не понадоблюсь, не так ли?» «Чего ты от меня хочешь? Выкладывай!» — прорычал, едва сдерживаясь, Мюррей. «Как я уже заметил, наши цели совпадают. Так получилось, что человек, купивший весь выводок колыбели, в прошлом доставлял мне проблемы. Был, можно сказать, занозой в заднице». Мюррей хорошо знал Талу. Он уже понял, чего хочет от него хозяин невольничьего круга. «Тебе нужно, чтобы я позаботился о твоем враге?» «Да, я бы и сам разобрался с ним много лет назад. Но этот даймё особенно хорошо защищен. И раз уж ты туда собрался, думаю, было бы разумно убить двух летучих мышей одним камнем». Для рыцаря Гривара, даже отошедшего от дел, немыслимо стать наемным убийцей. Одно дело сразиться с кем-то честно, бросить вызов в круге с соблюдением кодекса, и совсем другое — прокрасться в чужой дом и убить под покровом ночи. Но для Мюррея этот туман рассеялся. Он давно понял, что кодекс — это способ контролировать его народ, держать гриваров в узде, пока даймё управляют и получают прибыль. Для Мюррея кодекс умер, и Мюррей позволял себе делать то, что нужно ему. «Скажи мне, кто это даймё?» — прошептал он. «Назови имя, чтобы я мог найти Сэма и освободить малоеда от бремени жизни». Талу улыбнулся. «Рад снова работать с тобой, Мюррей Пирсон». Бескрайняя Вентурийская пустыня поглотила их сразу после того, как они спустились с горного перевала. Мюррей обнаружил тропинку между двумя барханами, и группа двигалась по ней в сопровождении стаи тощих песчаных лисиц, надеющихся поживиться объедками. Вентурий появился на горизонте внезапно, словно мираж в растущем утреннем зное. Мастерские по ремонту мехов и кожевни — под красными крышами, расположившиеся на окраине пустынного городка. В бешеной ночной скачке все устали, но продолжали то и дело оглядываться, не преследуют ли надзиратели. Мюррей говорил, что бронированные чудовища вряд ли погонятся, что им важнее вернуться в империю и сообщить о своей недавней победе. Но и сам Мюррей будто наяву чувствовал запах горящей плоти и видел кровавое месиво, в которое превратила повстанцев импульсная пушка. Он все еще слышал безмолвный вопль вентурийца. Теперь коленки покачивался на спине Рока. Сидящий сзади Дозер обхватил друга руками и положил голову ему на плечо. Из всех драконышей коленки был самым сильным. Но Мюррей видел, какое бремя несет этот парень. Ужас, который ты увидел, будет жить в тебе всегда. Со временем картинка поблекнет и отступит на второй план памяти. Это как с переломом. Кость срастется, но конечность уже не будет двигаться с прежней легкостью. Бледный рассвет расползался по пустыне. Коленки зевнул, и Дозер у него за спиной открыл глаза. «Я не спал». Коленки усмехнулся и вытер плащом лицо. «Конечно. И плечо мне не ты обслюнявил». Дозер смущенно почесал затылок. «Просто устал, вот и все. Нужно было немного отдохнуть перед предстоящими боями». Мюррей о поединках в Вентуре даже не думал. Во второй месяц каждого лета пилигримы собирались в пустынном городке, чтобы принять участие в состязаниях. Вентурийские соревнования служили настоящим испытательным полигоном для пилигримов, которые добирались сюда, и зачастую именно они определяли, кто станет победителем в трехмесячном споре. «Я тоже не прочь поспать. Да только надо кому-то управлять птицей», — пробормотал Коленки. Небольшой отряд неспешно протрусил мимо двух мальчишек с измазанными сажей лицами, сидящих в пыли возле ремонтной мастерской и безучастно жующих хлеб. Появление на дороге группы чужаков не вызвало у них ни малейших эмоций. Они уже привыкли к тому, что чужаки — частые гости в их городе. «Это ведь твоя родина, да?» — спросила Брин. «Я не был в Вентуре с тех пор, как работорговцы увезли меня вглубь», — ответил Коленки. «С тех пор, как меня продал мой дядя. Удивительно, что здесь еще не все рассыпалось». «Надеешься увидеть здесь свою семью?» — спросил Дозер. «Не знаю. Мне все равно», — Коленки пожал плечами. «Но у тебя же есть сестра, так? Если бы я знал, что у меня здесь родные...» «Дозер!» — оборвал его Мюррей. «Уймись!» Дозер притих. Драконыши ехали по главной улице Вентури. Хотя еще не рассвело, в город уже начали стекаться паломники. Перед гостиницей с красной крышей разминалась группа долговязых досавийцев. Их тренер, заметив проезжающих мимо драконышей, презрительно усмехнулся. Двое широкоплечих мерканианцев боролись в рощице деревьев Каот. Глядя по сторонам, Мюррей мельком заметил даже форму цвета индиго еще одной лицейской группы — третьекурсников. Они проезжали мимо потенциальных противников, и Дозер сменил тему. «Как думаешь, огненная птица будет здесь?» «Хотелось бы на него посмотреть», — подала голос Брин. «Слышала, никто на нем, даже очка не заработал». «Я бы предпочел победить и двигаться дальше», — сказал Коленки. «Если огненная птица в ударе, лучше не связываться с ним сейчас, а подождать, изучить его стиль и только потом вступить в бой». «Нет», — Дозер покачал головой. «Я бы одолел огненную птицу сейчас. Но не может он быть лучше тех, с кем мы уже встречались. Кроме того, я разучил несколько новых свипов. Не терпится их опробовать». «Давайте заедем к Хенрину. Перекусим и отдохнем», — предложил Мюррей. Свернув с центральной улицы, отряд продолжил путь мимо ряда глинобитных домишек с кактусовыми садиками и через три площади с высохшими фонтанами и разрушающимися статуями. «Это еще что такое?» — удивился Дозер, глядя вперед на другую сторону улицы. Там, через несколько кварталов, возвышалось цилиндрическое здание из литой меди. Малиновые спектралы и пустынные птицы кружились над ним и садились на оборванные провода. «Костровая бочка», — сказал Коленки. «Побывал там еще маленьким. И в ней мы будем завтра драться». «Не самая подходящая арена», — заметил Дозер. Руки трусили по узкой улочке, и красное солнце отражалось от разбитых окон. «И бои здесь так себе», — добавил Коленки. «Кого не одолеет противник, тех свалит жара или ярость». «Ярость», — начал Дозер, но Мюррей прервал его, что случилось далеко не в первый раз. «Стратегии обсудим вечером и завтра утром, перед поединками». Теперь они поднимались на единственный в городе холм, вознесший их над оставленными за спиной трущобами. «Вот наш барак», — сказал Мюррей, когда они проезжали мимо зданий из известняка с резными деревянными решетками на окнах. Заглянув в одну из открытых дверей, драконыши увидели помещение, наполненное бойцами. Одни отрабатывали удары на ринге, другие колотили мешки, третьи занимались со скакалкой. «Отличное место для тренировок», — заметила Брин, когда они прошли дальше и остановились перед длинным зданием с покрытым граффити фасадом. Окно с некогда красивой рамой было разбито, что позволяло увидеть внутренний дворик. Мюррей отдал резкую команду на танрийском, и птичка, к его удивлению, послушно опустила голову. «Хорошая птичка!» Мюррей взъерошил перья серого рока, когда тот опустился на землю и улыбнулся Брин. Девушка одобрительно кивнула. Мюррей легонько постучал кулаком по ветхой на вид двери. «А, брат мой!» Долетел голос со двора, и дверь со скрипом отворилась. Вышедший мужчина крепко обнял Мюррея. Старый гривар не видел Хенрина Тувлова со времен их общей службы, точнее, с тех пор, как Хенрин потерял ноги. Увидев изумленные глаза Дозера, Мюррей понял, что ему следовало предупредить команду остальных протезах. «Эй, вы не говорили, что у Хенрина механические ноги? ничуть не смущаясь, завопил Дозер. «Дозер, имей хоть каплю уважения!» — осадил его Мюррей. «У меня с этим проблем нет!» — Хенрин улыбнулся здоровяку, продемонстрировав почерневшие зубы. «Это же естественно, что юнцов интересуют подобные вещи!» «Извините!» — Дозер покачал головой. «Я думал, что такие технологии противоречат кодексу!» «В пустыне один закон — остаться в живых!» Хенрин ловко перемещался на своих гидравлических конечностях. «И эти штуки делают свое дело!» Мюррей заметил, что его команда едва держится на ногах после долгого путешествия. «Хенрин, мы можем укрыться от жары?» «Да, ведите сюда птиц, надо их напоить!» Следуя за ним, команда пересекла запущенный двор с потрескавшимся фонтаном в центре и вошла в барак. Тот представлял собой одно обширное помещение. Над изломанными плитками пола висели на цепях тяжелые потертые мешки. Кое-где лежали куски татами. Два вентилятора лениво вращались над центральным элементом обстановки, большой клеткой из красной проволоки. «Не совсем то, что надо, но вам, пилигримам, и этого достаточно», — сказал Хенрин. «Клетка из рубелия поможет акклиматизироваться перед костровой бочкой». «Спасибо, Хенрин». Мюррей глубоко вдохнул затхлый запах тренировочного зала. «Глаз радуется после долгой дороги». «Ты столько сделал для меня много лет назад!» Хенрин положил руку на плечо Мюррея и посмотрел ему в глаза. «Я в неоплатном долгу перед тобой». «Не больше, чем сделал бы любой другой рыцарь», — отмахнулся Мюррей. «Не больше? Ты почти 20 миль тащил мою разбитую задницу до медотсека в Стантасе. Если бы не ты, я бы потерял не только ноги, но и кое-что еще». Мюррей ткнул кулаком в кожаный мешок. «В тот день тебе здорово досталось, а?» Хенрин рассмеялся и тоже подошел к мешку. «Да уж, не самое приятное, что случалось со мной в жизни, это точно!» Он остановился и неожиданно нанес мощный раунд-кик, от которого ближайший мешок взлетел едва ли не к потолку. «Однако есть еще силенки!» Хенрин повернулся к Мюррею и подмигнул. «Я так и думал!» — сказал Мюррей. «Милое местечко!» Брин вошла в барак после того, как разместила во дворе птиц. «Где будем спать?» «На циновках!» Мюррей повернулся к ожидающей распоряжений команде. Мюррей проснулся среди ночи. Полбу градом катился пот. Ему снился недавний расстрел на дороге, только вместо повстанцев перед пушкой стоял Сега. Он огляделся. Льющийся в окна лунный свет падал на неподвижные кожаные мешки и пульсирующую малиновым клетку. Под потолком устало поскрипывали вентиляторы, за окном неумолчно стрекотала пустынная саранча. Неподалеку, растянувшись на циновке и укрывшись рваным одеялом, храпел Дозер. Брин спала в привычной для ее сородичей манере, без одеяла и подушки, вытянувшись, так неподвижно, что ее можно было счесть мертвой. Коленки уснул полусидя в углу тренировочного зала, как будто ждал, что в любой момент стену проломит надзиратель. Удостоверившись, что все в порядке, старый гривар медленно поднялся и направился к клетке, установленной в центре комнаты. Сила сплава ощущалась уже на расстоянии в несколько футов. Он знал, что клетка изготовлена из рубелия, добытого на близлежащем руднике Кивими, и славящегося самым высоким содержанием этого элемента. Лучшего, более чистого сплава не существовало во всей империи. Едва войдя в клетку, Мюррей почувствовал, как заколотилось сердце, и кровь зашумела в жилах от хлынувшего в нее адреналина. Над головой промелькнуло несколько красных спектралов. Он вспомнил, как однажды на тренировке Хенрин достал его коварным лоу-киком в пах. В висках запульсировало от гнева. Мюррей знал, это рубелий манипулирует им. Он сражался в десятках рубелиевых кругов, но здесь, в клетке, эффект вещества был самым сильным. Гнев — не ты. Он глубоко вздохнул, сосредотачиваясь на ощущениях. Гнев определенно присутствовал. Но так ли уж он отличен от голода или неизжитой до конца тяги к выпивке? Гнев — не ты. Жар начал утихать, и только тогда Мюррей вышел из клетки. Менее чем через два дня драконышам предстоит сражаться в знаменитой костровой бочке, чьи рубиливые кольца даже сильнее клетки Хенрина. В бочке бойцов порой одолевал такой гнев, что они не только забывали об осторожности в круге, но и бросались на зрителей, даже на друзей. Раздумывая, как с помощью клетки Хенрина адаптировать драконышей за оставшееся время, Мюррей заметил, что одного из них в зале нет. Он вышел во двор. Коленки стоял у сухого фонтана и казался застывшей в лунном свете тенью. «Ты в порядке?» — спросил Мюррей. Какое-то время Коленки молча смотрел на спящий внизу город. «Я помню, как поднимался сюда». «В бараке?» «Мы с сестрой воображали, будто нас пригласили в паломничество, будто мы чистосветы и тренируемся здесь». Старый полузабытый стыд напомнил о себе неприятным ощущением сосущей пустоты в животе. Мюррей сам был одним из этих чистосветов. Он рос, готовясь стать рыцарем, и приехал в Вентури заносчивым, самоуверенным лицеистом, с жалостью и презрением, взиравшим на городские трущобы. Конечно, мы знали, что они никогда не позволят таким ничтожествам, как мы, сражаться на их прекрасной арене, — продолжал Коленки. Мы знали, что дядя продаст нас обоих, как только появится работорговец. «Теперь ты здесь», — сказал Мюррей. «Ты доказал, что они были неправы. Ты совершаешь паломничество, и ты устроишь им ад». И вот что странно. Пока мы добирались сюда, я все время думал о том, как вернусь домой. Думал, что буду испытывать гордость, ведь никто не предполагал, что мы продвинемся так далеко. И что? Я вернулся, и никакой гордости. Есть только... страх. Закончил за него Мюррей. Коленки кивнул. Старый Гривар знал, каково это — возвращаться в прошлое. Он все еще помнил, как спустя много лет спустился вглубь, к привычному, как братский тычок кулаком, шуму и гамму, Марк Спарроу. Ох, и тяжелым же грузом легли на плечи давние надежды. «Твоя сестра. Боишься, что она мертва?» «Я больше беспокоюсь, что она где-то там». Коленки бросил взгляд на трущобы. «Что ей пришлось жить там все это время. Что ее жалели, на нее смотрели свысока, били каждый день и делали кое-что похуже. Мой дядя был дрянной человек. Вот этот шрам, который я ношу всю жизнь, он не из невольничьего круга». Мюррей сжал кулаки, хотя здесь рубели никак на него не влиял. «Мы должны двигаться вперед», — сказал он. «Бывают хорошие дни, бывают плохие, это не важно. Важно идти дальше. Но бывает и так, что нужно сделать шаг назад и исправить ошибку. Исправить то, что нас тяготит и мешает двигаться вперед». «Вот почему вы здесь с нами, да?» Коленки посмотрел на Мюррея. «Чтобы исправить то, что случилось?» «Я здесь, чтобы направлять вас в паломничестве», — ответил Мюррей. «Лжец из вас никакой», — сказал Коленки. «Там, на рынке в Озари. На самом деле, куда вы ходили?» Мюррей посмотрел в глаза вентурианцу и понял. «Пора». Он хранил секрет, потому что хотел, чтобы драконыши сосредоточились на тренировках. Но, похоже, теперь нужно выложить все на чистоту. «Я искал в Озари информацию о местонахождении Сега». «Я так и знал», — улыбнулся Коленки. «Знал, что вы не оставите все как есть, что попытаетесь выяснить, где он». «А ты смог бы оставить все как есть?» — спросил Мюррей. «Нет, но у меня и планов никаких не было. Я просто надеялся, что не придется искать друга по всей этой... провалиться ей во тьму империи». «Не придется», — заверил его Мюррей. «У меня есть хорошая зацепка, но тебе нужно еще немного подержать язык за зубами. Я хочу, чтобы команда сосредоточилась на предстоящих поединках. Мы в паломничестве, не забывай об этом. Когда придет время отправиться за Сега, вы все узнаете». Коленки кивнул и, немного помолчав, добавил. «Мне нужно ненадолго отступить, чтобы потом снова двигаться вперед». Мюррей пристально посмотрел на него. Он знал, парень вернется в трущобы, в свой старый дом, чтобы закончить дело. «Мне пойти с тобой?» «Спасибо, тренер, но с этим я справлюсь сам». Сам не зная зачем, Мюррей привлек мальчишку к себе и прижался лбом к его лбу, как делают Танри. Он чувствовал его боль, когда они вместе наблюдали за казнью на дороге. Он чувствовал страх, потому что парню предстояло спуститься в одиночку в город и выяснить, жива его сестра или нет. Он чувствовал гнев, готовый выплеснуться на тех, кто причинил такую боль. Наверное, Мюррей держал коленки слишком долго. Но он не хотел отпускать, не хотел потерять еще одного. И все же Мюррей знал, нельзя вставать на пути у того, кто пытается разобраться в своем темном прошлом. «Если понадоблюсь, буду рядом», — прошептал он и, отпустив коленки, повернулся и двинулся к бараку. Коленки вернулся в барак Хенрина в полдень, когда драконыши заканчивали приготовление к поединкам в костровой бочке. Увидев друга, Дозер перестал колотить по мешку. «Ты что? Встретился с мехом?» Под глазом у вентурийца наливался синяк, верхняя губа была рассечена. Он криво улыбнулся, и из раны потекла свежая кровь. «Нет, просто занимался кое-какими делами». Дозер, понимающе кивнул и в кои-то веки воздержался от комментариев. А вот Брин, нахмурившись, покачала головой. «Да что же это с тобой? У нас поединки на носу, а ты уходишь куда-то и дерешься». «Сказал же, были дела», — буркнул коленки, избегая смотреть в глаза жидиянки. «Давай готовиться, ладно?» Но Брин не успокаивалась. «Наверное, мы бы лучше подготовились, если бы ты не исчезал среди ночи и не ввязывался в драку». Лицо вентурийца исказилось от гнева. «Ты здесь самое слабое звено, Брин. Так почему бы тебе не заняться собой и не оставить меня в покое?» Брин бросила на него сердитый взгляд, протянула пакет со льдом и отвернулась. «Ладно, забудь». Напряжение разрядил Хенрин, пришедший с листом, испещренным вентурийскими иероглифами. «Здесь противники для твоих ребят», — он протянул листок Мюррею. Тот кивнул, глянул на бумагу и ничего не понял. «Коленки, грамоту не забыл? Прочитать можешь?» Вентуриец взял лист, пробежал его глазами и нахмурился. «Ну? Что там?» — нетерпеливо спросил Дозер. «Брин, твоя пара, Авир Клобер, Империя берет бойцов непосредственно из школы боевых искусств Карстока». «Хорошо», — не глядя на него, ответила Брин. «Ученики Карстока всегда играют в одни и те же игры. И я в эти игры играю лучше». «Дозер», — коленки подошел к другу. «Тебе достался Кори Симо». «Вот дерьмо!» — заорал Дозер. «Из всех бойцов этой уродской империи мне достался урод из нашего лицея!» Коленки глубоко вздохнул и положил руку на плечо друга. «У тебя все получится. Ты же знаешь, как он дерется». «Точно как зомби!» — проворчал Дозер, хрустнув костяшками пальцев. «Ладно, продолжай. Кто у тебя?» Коленки уставился на листок. «У меня огненная птица». Дозер расхохотался и хлопнул его по спине. «Ну, в таком случае Кори Симо не самый плохой вариант». «Хватит об этом», — прервал его Мюррей. «Не так важен ваш завтрашний противник, как то, справитесь ли вы с Рубелием. Нужно привыкнуть к нему. Да, в лицее вы практиковались в красном круге, но это не идет ни в какое сравнение с тем, что вас ждет в бочке». «Это правда, что, находясь в Рубелиевом круге, можно увидеть людей, которых здесь нет?» — осторожно спросила Брин. — «Да, увидеть можно всякое, не только людей», — ответил Мюррей. — «Чистый Рубелий опасен, и, будь моя воля, я бы продлил акклиматизацию на несколько недель. Но придется довольствоваться тем, что есть, так что клетка Хенрина нам поможет». Команда взялась за дело. В клетке работали попарно, и Мюррей старался не подвергать драконышей длительному влиянию сплава. Но все же им нужно было оценить силу своего гнева и научиться его контролировать. Коленки первым вошел в клетку. Глаза его уже горели, и пока он ждал спарринг-партнера, раздражение на лице сменилось откровенным гневом. Скрипнув зубами, он поднял руки. «Ну, кто смелый? Побери вас тьма!» Дозер устал и кивнул. «Помни, — сказал Мюррей, — гнев не ты».